По бедному концу приближается борьба за ликвидацию последствий от наводнения в северных районах провинции Северный Хамгёнь Корейской Народно-Демократической Республики. Народ-армейцы всего за 40 с лишним дней завершили строительство жилых домов на 1803 квартиры в селях Обонь и Инге, Юсонском районе и других местах города Фёрён, и жилищ на 504 квартиры в уездном центре и в селе Намджак уезда Юнса. В уезде Мусан воины-строители закончили строительство жилых домов на 1486 квартир, в том числе 55-этажных и 169 одноэтажных домов. А в уезде Тёнвон народ-армейцы и строители завершили строительство жилых домов на 500 с лишним квартир.